Глава 18. Гостей съехалось великое множество. Эдвард даже приказал открыть детское крыло дворца, так как в гостевом не хватало апартаментов. Утром, с завтрака и до обеда, мы с Эдвардом находились в малом тронном зале и встречали делегации. Затем званый обед с приехавшими ранее и только что гостями. С каждым днем столов становилось все больше и больше. Выученные в школе за 2 года языки Грандии, Восточного Сараха, Верганы и Ремонда пригодились. «Добро пожаловать в Альтей, очень рады вас видеть, надеемся, у нас вам понравится и все в таком роде», я произносила четко и без запинки. Да и поговорить о погоде, нарядах и торжестве тоже могла, и довольно легко. Эти 4 государства были нашими самыми верными союзниками, связанными родством с королевской семьей. Последние 4 королевы были оттуда. Теперешняя королева-мать была из Верганы, покойная королева-бабушка из Ремонда. Я задумалась, а ведь у Ремов в роду рождались только мальчики. Не припомню ни одной принцессы с фамилией Рэм. Может быть, это свойство их магии? Такую ношу, как чужие мысли и эмоции, в силах нести только мужчины? За 10 дней до свадьбы приехали мои родители. Их свита была небольшой, все-таки путь долгий и опасный, хоть сейчас и лето. Брата они оставили дома, тому нужно было учиться самостоятельности. Но вот зачем-то привезли с собой Финистру. Пусть я ничем не показала своего волнения, но душу обожгла горечь. Ее лицо напоминало мне о постыдном времени бессилия, когда я была слабой и не могла за себя постоять. А на следующий день рано утром, во время завтрака, мой секретарь Гернаэль, озвучивая список дел на сегодня, передал просьбу о встрече от мамы. Я, конечно, согласилась. Окошко было лишь после обеда, так как потом приедут модистки с платьями, и примерки по традиции затянутся надолго. Мама вошла в мой кабинет вместе с Финистрой. Почему-то я не была удивлена. Мы поздоровались, чинно расселись по кушеткам. Я попросила девушек подать послеобеденный чай. «Ты стала такой красавицей!» Мама несмело улыбнулась. «И совсем взрослая!» Казалось, она робела передо мной. Может быть, сидя за внушительным столом в прекрасно обставленном кабинете с множеством книжных шкафов, огромной отлично прорисованной картой Альтеи на стене, дорогой мебелью и массой других статусных предметов, таких как мощный телескоп у окна, рельефный глобус или золотая астролябия на подставке, которую мне подарил Эдвард на прошлый Новый год, я выглядела слишком солидно и заумно в ее глазах. В глазах той, что на моей памяти не прочитала ни одной книги. В ответ я лишь вежливо поблагодарила маму и не стала обращать внимания на скептически сморщившуюся физиономию Финистры. Мы поговорили о доме. Мама рассказала о предстоящей свадьбе брата и рождении еще одного, уже 5-го ребенка Селесты, что все в островерхе с огромным нетерпением ждут приезда Ария Турга. Я же похвасталась учебой в королевской школе и 2 полученными грамотами лучшая ученица. Мама смущенно поздравила, хотя я видела, что моя страсть к науке для нее далека и непонятна. «У меня к тебе просьба». В конце концов, мама обозначила свою настоящую цель прихода. А я уж боялась, что она действительно рада меня видеть и явилась, чтобы поговорить с дочерью перед свадьбой. «Какая?» — понимающе улыбнулась я. «Леди де Морей желает войти в состав фрейлин королевы Альтеи», — произнесла мама. «Ты же будешь вскоре выбирать себе свиту». «Буду», — ответила задумчиво. «На самом деле я еще не решила. Во-первых, я еще учусь в школе и не собираюсь ее бросать. Что будет делать свита без королевы? А во-вторых, если у меня и появятся помощники, то это будет мой секретарь, умница Гернаэль, Агата, отлично разбирающаяся в моде, искусстве, истории Альтеи, знающая много языков, и, возможно, еще несколько выпускников школы, но никак не Финистра или молоденькие пустоголовые красавицы, считающие учебу лишней обузой для девушки, какие служат моей маме в островерхе. По традиции, фрейлины королевы набираются из незамужних девушек ее возраста или моложе, вспомнила я книгу по этикету. Сколько же раз она меня выручала? Зачем мне в свите фрейлина пожилого возраста? Леди де Морей сколько? 50? Мама не знала, что ответить. Она обернулась к Финистре, словно прося о помощи. «А если вам, ваше высочество, понадобится мудрый совет или наставление?» подала, наконец, голос, молчавшая до этого времени Финистра. Говорила она не в пример более осторожно и почтительно, чем ранее. Или боялась грубить, или присматривалась к новой мне, подбирая ключик. Но я-то знала ее истинное лицо. Стоит согласиться, она тут же опять начнет поучать и командовать. «А вы способны давать мудрые советы?» — холодно поинтересовалась. «Что-то не припомню ни одного за 2 года, пока вы здесь находились». Лицо Финистры исказилось. Глаза зло сузились, мясистый подбородок затрясся от гнева. Но удивительно, она смолчала. Значит, ей очень хочется остаться в Альтее. Так сильно, что даже готова смирить свой нрав на время. Зато моя тихая и робкая мама покраснела. Она привыкла подчиняться. Будучи второй женой короля, мама не могла похвастаться ни знатным происхождением, ни особым богатством. Папа женился на дочери золотопромышленника только потому, что в их роду было много детей. Мама была пятым ребенком в семье. Первая жена отца умерла родами, ребенок погиб тоже. Это был тяжелый удар для Островерха, и дед, тогда еще король, выбрал папе невесту не по родословной, а по крепкому здоровью. С малых лет я слышала от Финистры высказывания о том, что моя мать недостойна быть королевой, что отец, женившись на ней, совершил ошибку, что я, мои сестры и брат имеем сомнительное происхождение. Однажды мне это надоело. Не знаю, уже тогда я училась огрызаться или это получилось само собой, но как-то за завтраком в кругу семьи я заявила, по-детски надув губы. «Папочка, я правда твоя дочь?» Вопрос изумил всех за столом. Я была полной копией отца. Белые пепельного оттенка волосы, светлые брови и ресницы, худощавое телосложение, курносый нос — все это я взяла у него. Мама была коренастой шатенкой. «Лия!» — отец сдавленно кашлянул. «Откуда такие мысли?» «Леди де Морей сказала». Я невинно похлопала глазами, указав подбородком на главную фрейлину, покрасневшую до цвета спелого помидора. «Она сомневается, что все мы твои дети». «Глупости!» — рявкнул король. «Леди де Морей ошиблась. Так?» Отец повернулся в сторону Финистры и грозно нахмурился. Иногда, очень редко, папа вспоминал, что он первое лицо государства, мог даже заорать или отправить в тюрьму. Вот бы леди де Морей отправил. Не вышло. «Лия не так поняла», — выдавила Финистра, фальшиво улыбаясь. «Она еще маленькая и глупенькая, ваше величество. Позвольте оставить вас, мне что-то стало дурно». И сбежал. Я праздновала победу целый день. Увы, на следующем уроке по этикету я получила от Финистры тростью по пальцам за то, что позволила первой начать разговор в кругу старших по возрасту, однако больше она с происхождением ко мне не лезла. Я смогла освободиться от гадкой фрейлины. Мама нет. И сейчас она пытается избавиться от нее моими руками. Но это не моя война. Свою я уже завершила. «Лия, ну как ты можешь так говорить?» — всплеснула мама руками. «Леди де Морей очень уважаемая дама и твоя родственница. Тогда пусть уважаемая дама живет там, где ее уважают и где к ее советам прислушиваются. В Островерхе». Я встала с кресла, заканчивая разговор. Демонстративно вытащила из кармашка часы и покачала головой, заметив, что до примерки осталось 10 минут, а я еще хотела принять душ и отдохнуть. «Я понимаю, ты обижаешься на меня из-за Виолы». Мама смотрела на меня снизу вверх блестящими от слез глазами. «Но я хотела как лучше». «Да и леди де Морей писала, что ты очень трудно переживаешь переезд, нервничаешь. Зачем тебе еще лишние потрясения?» Вот что для мамы смерть Виолы. Лишнее потрясение. Я смотрела на нее и видела перед собой еще не старую, очень красивую женщину, роскошно одетую, изящную, но слабую и безвольную. Не способную сказать «нет» кому бы то ни было, ни мужу, ни фрейлине. «Встретимся на ужине, мама», — произнесла сухо. «Было приятно повидаться». Женщины встали и направились на выход. На лице и мамы, и Финистры явно проступала досада. Родительницу я могла понять, она жаждет избавиться от любимой родственницы. А вот что насчет Финистры? Неужели она рассчитывала подгрести под себя двор Альтеи? Заправлять всем, как у нас дома? Управлять королем через мои руки? Но я не мама. И Эдвард не мой отец. Правильно сказала профессор Нарана как-то на уроке. Пока вы сами не научитесь говорить «нет», за вас будут говорить и действовать другие. Каждый вечер я падала на кровать без сил, а утром опять подъем в 7 утра. Можно, конечно, было вставать и позже, завтрак, например, мне приносили в 8, но я уже так привыкла к нагрузкам, что не могла начинать день без обязательной разминки и прохладного душа. Передохнуть собиралась в поездке к первому храму. 2 дня в поездке в любимом королевском вагоне. Красота. Будет время подумать, упорядочить мысли, осознать, наконец, что скоро я выйду замуж. И даже, возможно, пообщаться с будущим мужем. Ведь спальня в вагоне рядом. Эдвард пришел сам. Только мы разместились в купе, и поезд тронулся, как я услышала тихий стук в дверь. «Выпьешь вина?» Король стоял в небольшом коридорчике, разделяющем наши комнаты, засунув руки в карманы брюк. Я молча кивнула и сделала шаг навстречу. Эдвард провел в гостиную, усадил на диван. На столике уже стояла открытая бутылка, бокалы, нарезанный сыр, крошечные бутерброды с икрой. Значит, не сомневался, что соглашусь. Что ж, королю не отказываю. «Через неделю мы поженимся, а я почти ничего о тебе не знаю», — произнес он, разливая рубиновую жидкость. «Ну, почему же ничего?» Я уселась удобнее и гаденько улыбнулась. «Как оказалось, тебе даже сплетни из школы передают через секретаря. В остальное время телохранители наушничают. По-моему, ты не знаешь лишь, какие сны мне снятся, и то не уверена». Эдвард хмыкнул и опустил голову. «Ты права. Я 4 года вел себя как тугодум». Я с трудом подавила изумление. Его величество склонен к самоиронии? Я просто не знал, что делать с маленькой девочкой, о чем говорить, что дарить, поэтому отстранился совсем. «Я уже давно не маленькая девочка». «Привык к тебе относиться как к ребенку». Эдвард пожал плечами. Так было проще. Все откладывал знакомство на потом, думал, что у нас еще много времени. «А времени всего неделя», — закончила я за него. Мы оба невесело рассмеялись. Я пригубила вино. Тихо перестукивали колеса, вагон чуть качался, за окном в вечернем полумраке мелькали редкие дома, искры зажженных фонарей, темные стволы деревьев. Мы уже выехали за окраину Шалира и сейчас направлялись строго на север. Странно, но было уютно и спокойно. Эдвард расслабленно развалился на диванчике, закинув ногу на ногу и медленно цедил вино. «Знаешь, вдруг он вскинул голову. Я тогда ехал к вам с твердым намерением разорвать помолвку». Я напряглась. «Если бы я нашел вас в кровати, убедился в вашей любви и в честности намерений Нурва, я бы отпустил тебя. Даже дал бы приданое. Позволил закончить школу, пожениться. Он неплохая партия, магический род и все такое. Ваши дети были бы ариями». Он немного помолчал. «Знаю, ты не хотела возвращаться домой в Островерх». «Даже так? Благородный добряк Эдвард Рэм», — раздраженно подумала я, почему-то разозлившись. «Хотя знаю, почему. Потому что его слова значат, что он ни капельки не дорожит мной и с легкостью бы отпустил, избавился от навязанной невесты». «Да», — задумчиво повторил Эдвард еще раз. «Если бы увидел счастливую влюбленную пару, то отпустил. У меня, наверное, на роду написано отпускать невест к другим мужчинам». «Только Денизу ты любил, а меня нет». Во рту стало горько. Я отложила почти нетронутый бокал в сторону, глубоко вздохнула и произнесла спокойно. «Ну, если мы уж завели разговор о Нурвах, то позволь поинтересоваться, как ты намерен с ними поступить? Дознаватели закончили разбирательство?» «Да». Голос Эдварда стал суше. «Наемники, а это были отставные солдаты, получили приговор и отправились на каторгу. Я поговорил с генералом Канде, указал на то, чем промышляют его бывшие подчиненные». «А что с Атаной? Адрианом? Ты их помилуешь? Адриан помогал мне, защищал как мог. Хотя и была зла на парня, но не хотела, чтобы он лучшие годы своей жизни провел в шахтах». Король гневно сверкнул глазами. «Странный он. Говорит, что легко бы меня отпустил к Адриану, а сам злится, только я начинаю говорить о снисхождении к парню». «Нурв подсыпал тебе снотворное», — отчеканил Эдвард. «Обманул королевскую стражу, травил тебя эфиром, пока ты ехала под сиденьем в мобиле. Уже за это ему грозит повешение». Я поняла, что приговор Нурвом еще не вынесен. Значит, есть надежда уговорить. «Он просто глупый мальчишка», — улыбнулась беспечно. «Все Нурвы импульсивные и не сдержаны, у них это в крови. А еще они потенциальные маги, поэтому слишком ценны для каторги. Ты и сам понимаешь». «Понимаю». Эдвард потер пальцем переносицу. «Атану давно пора выдать замуж, а Адриана...» Я запнулась, боясь, что Эдвард не согласится оставить бывшего Ария совсем без наказания. «Тебе бы работать в Верховном суде адвокатом», — усмехнулся король. «Я не дала себя сбить с мысли. Адриана можно вернуть в школу». Эдвард нахмурился, но я не позволила ему возразить. «Через год или два, а на это время отправь его в помощь Зоргу. Пусть помогает прокладывать дороги и тоннели. Ему будет интересно путешествовать. Он рассказывал, что 2 раза сбегал из дома». «Я подумаю». «Понимаю, как трудно сейчас Эдварду. Он на распутье. Арии — самое ценное, что есть в Альтее. Так всегда было и так будет. Даже если есть хоть 1 миллионная вероятность того, что магия возродится, их нужно беречь как зеницу ока. Только вот где та грань между законом, одинаковым для всех граждан, и ценностью ариев для страны?» «На прошлой неделе я уволил всех фавориток», — выдернул меня из раздумий король. Я изумленно ахнула, не удержалась. Прокашлялась и вопросительно уставилась на Эдварда, ожидая пояснений. Нутро затопила какая-то мстительная злобная радость. А я ведь считала себя равнодушной и сдержанной. «Не хочу уподобляться отцу», — усмехнулся он. «Еще в юности решил, что после брака заключенного в храме у меня будет только 1 женщина, моя жена». «Даже если мы не полюбим друг друга?» — осторожно поинтересовалась. «Даже если не полюбим», — твердо ответил он. Помолчал и решительно произнес. «Я не обещаю тебе любви, мое сердце мертво, но я обещаю стать хорошим мужем. Ты ни в чем не будешь нуждаться, поверь». У меня на глаза навернулись слезы. Я отвернулась к окну и сглотнула соленый комок. 4 года назад я бы все отдала за эти слова, посчитала, что мне достаточно и нечего желать. Но сейчас я хотела большего. Всего. Когда мне было 10 лет, мою сестру Виолу просватали за короля соседнего королевства. Начала говорить я, по-прежнему смотря в сторону. Все во дворце считали, что ей повезло. Все, кроме ее и меня. Я рассказала все. О своей жизни в Островерхе, о папе, маме, сестрах, братьях, о первом женихе и желании сбежать в Альтею. Рассказала о том, как отговаривала короля Кальмии жениться и к чему это привело. Мы говорили всю ночь. Я узнала об отце Эдварда, о том, что король сошел с ума, когда убил своими руками старшего сына на охоте, о том, что после этого завертелась череда трагических событий, закончившейся войной с Фракрией. Узнала о Велире Хорне, бывшем главном судье, который прикрыл трагедию на охоте, подставив давнего недруга, Фредерика Крея, отца Денизы, убив при этом двух зайцев. Дал необходимой стране скандал, разъясняющий смерть наследника, и отомстил Крею и его жене, к которой он питал нездоровую страсть. «В детстве меня постоянно сравнивали с идеальным старшим братом», — улыбался Эдвард, рассказывая о Ромуле. «Я проигрывал ему по всем параметрам». «Не верю», — я замотала головой. «Ты лучший король, которого я знаю. Тебя любит народ. Но ты почему-то боишься принять эту любовь, словно думаешь, что недостоин». Эдвард пожал плечами и уставился на свои руки, сцепленные в замок. «Мне всегда казалось, что Ромул сделал бы лучше. Более мудро разрешил бы конфликт с потерянной магией ариев, удачнее провел бы военную кампанию с Фракрией. Мы вначале потеряли много людей и техники, даже отступили почти до прежней границы Альтеи. Если бы не Денис Дарием...» «Да, я читала об этой войне, а также читала, что в итоге король не присоединил Фракрию к Альтее. Не отдал ее территории союзникам на разграбление. Короля Фасхана сместили и отправили с семьей в ссылку, назначили наместника, а исполнительное управление отдали совету из видных людей Фракрии, выступивших против войны. Один из альтеранских полков до сих пор находится в их столице, обеспечивая закон и порядок». «Поэтому я не хочу испытывать сильные чувства», — закончил Эдвард. «Они вредны для Ремов. Отец больше всего на свете любил Ромула, и его рассудок не выдержал, когда тот погиб. Я тоже прошел через боль и, поверь, был на грани сумасшествия. На грани того, чтобы силой заставить...» Он запнулся и надолго замолчал. Неужели Финистра была права, и каждый из рода Ремов заканчивает свои дни запертым в комнате с мягкими стенами? Нет, не может быть. Я читала хроники. И Рем 10, и 11, и прочие правители дожили до глубокой старости в ясном рассудке. Официально сошли с ума только двое, Рем 4 и 15. Значит, Эдвард просто нашел приемлемое объяснение нелюбви к невесте. А силой он хотел заставить выйти замуж за него небезызвестную Денизу Крей. Мне скоро кошмары будут сниться с ее участием. Она как бесплотный призрак вечно маячит между мной и королем, и я ничего не могу сделать, чтобы его развеять. Мы сидели, отвернувшись друг от друга, смотря каждый в свое окно. Не хотелось ни пить, ни есть. Я уже однажды напилась, и моя легкомысленность привела к трагическим последствиям. «Ты же знаешь, что я хотел жениться на Денизе?» Я бесстрастно кивнула, сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в кожу. За следующие полчаса я узнала то, о чем бы никогда не узнала из сплетен. Оказывается, Дениза была фиктивной любовницей, они ни разу не спали. Эдвард хотел защитить подругу от Велира, который при прошлом короле имел в Альтее почти что неограниченную власть. Узнала, что она никогда не любила Эдварда, что всегда любила только Торуса Хорна, еще со школы. «Ты ставишь долг превыше любви, а она ставила любовь превыше долга», — усмехнулся в конце Эдвард. «Да не люблю я Адриана», — воскликнул раздраженно. «Но могла бы его полюбить». «Нет, не могла, потому что я уже давно люблю другого. И нет никакого долга, есть безмерное восхищение, уважение, симпатия. Все дифирамбы, которые ему поют, заслужены. Не хочу плакать, но глаза обжигает, и в груди теснятся невысказанные слова. Мне никогда не везло в жизни, но с женихом повезло. Единственный раз. И это везение стоит всего остального. Ну как же больно осознавать, что он любит другую». Я встала, намереваясь уйти к себе. Хватит на сегодня разговоров. Вон уже солнце встает. Хватит рвать душу и выворачивать ее наизнанку. Я не такая сильная, чтобы холодно и отрешенно слушать его признание. «Да, ты права». Эдвард встал и потянулся. «У нас есть несколько часов, чтобы поспать. Мы прибудем в Альтею к обеду».